председатель артели Семен Хылович. Коренастый широкоплечий кончуга стоял чуть поодаль и сосал маленькую бронзовую трубочку с черным мундштуком. Его плоское скуластое лицо было безразлично спокойным, полным сурового достоинства. — Где Колганов? — спросил следователь. — Идите за мной, — ответил Дункай. Он повел их к лесной опушке по песчаной косе. Не доходя до кустарников, Коньков жестом остановил Дункая и спросил. — Вы тут без нас следы не затоптали? — Да вы же не велели, — ответил Семен Хылович с некоторой досадой, как маленьким. Ни я, ни Кончуга вплотную к Колганову не подходили. — А есть следы? — спросил Косушка. — Есть. В кедах кто-то был, — ответил Дункай со значением, словно по секрету. — Сейчас увидите. Он свернул за ивовый куст и остановился. — Ах ты, голова еловая! — воскликнул Косушка, увидев Колганова. Тот лежал лицом вниз, неудобно подвернув голову. Пуля вошла в грудь и засела в теле. На спине никаких отметин, расстегнутая кожаная куртка с распластанными в разлет по песку бортами, точно крылья подбитой птицы, была чистой от крови. По всему было видно, что человек убит наповал, упал и не трепыхнулся. От лесной опушки вел к нему размашистый след. Его массивные сапоги с рифленой подошвой были в песке. Косушка, даже не замеряя следов, сказал. Дело ясное, следы его. А чуть поодаль, также из лесу, вели к нему другие следы, мельче, с частой рифленкой в елочку. Следы эти уводили обратно в лес. Косушка снял с плеча фотоаппарат и стал фотографировать и убитого, и эти мелкие следы. «Кажется, кеды», — сказал Коньков. «Да», — кивнул головой Косушка. «Женские, что ли?» — спросил Коньков. «По-видимому, 37-38 размер. Впрочем, у местных жителей вообще ноги маленькие». Коньков невольно покосился на ноги Кончуги, но тот был обут в олочи. «Семен Хылович», — спросил Коньков Дункая, — «вы не интересовались, куда ведут эти мелкие следы?» «Интересовались, такое дело», — ответил за Дункая Кончуга. «Следы ведут к ручью». «А потом?» — спросил Косушка. «Потом пропадай», — ответил Кончуга. «Надо поискать», — сказал Коньков. «Бесполезно. Я сам искал вместе с Кончугой». «Наверное, человек разулся и пошел по ручью», — ответил Дункай. Косушка раскрыл свой черный чемоданчик, вынул оттуда флакон, встряхнул его, насыпал порошку и стал заливать след, оставленный кедом, белым раствором гипса. «Странно», — сказал Коньков, разглядывая те и другие следы. «Вроде бы они шли вместе, но стреляли не сбоку, а в грудь». «А может, замешкался Колганов и обернулся на возглас или там под руку взяли?» — рассуждал Косушка. «Повернулся грудью, в упор и выстрелили». «По следам не скажешь», — отрицательно покачал головой Коньков. «Почему не скажешь?» — спросил Кончуга, потом вынул изо рта трубочку и указал мундштуком на реку. «Стреляй оттуда, наверное, с лодки». «Откуда ты знаешь?» — спросил его Косушка. «Тебе смотри следы. Колганов шел быстро из тайги, от своей палатки к реке. Падал на ходу вперед лицом. С реки стреляли. Другой человек тихо шел, его мелкий след, неглубокий. Осторожно шел. Тебе понимай? Когда увидал убитый, его стоял немножко, потом назад ходил совсем тихонько». Меж тем доктор осматривал и прощупывал тело Колганова.